Тихон, Фортуна и Кот. Вы аккуратно, как скальпелем, вырезаете каждое слово, и каждый ваш вопрос как анестезия. Небольшой укол, после которого я не буду чувствовать ничего. Но ведь наркоз потом начнет отходить, и я обнаружу большую душевную рану, в которой вы поковырялись изрядно. Я тебя чем-то обидел? Нет, но каждым вашим словом вы прокладываете себе мосточек на другой берег меня, и все слова подобраны так, лишь бы не подмочить репутацию. Вы подобрались к моему сердцу слишком близко. Теперь я понимаю, как вы нашли путь к сердцу животных. Как? Как хищник. У вас проснулся животный интерес. Я чувствую, что в вас появилось намерение. До этого я для вас была пустым местом, а сейчас на этом месте уже пробился росток, который поднимается все выше и выше, и уже мелькают какие-то призрачные планы. Я угадала эту разницу. «Да, это разница в возрасте», — произнес психолог. Мужчине захотелось признаться, что ему по душе ее молодость, и он даже захотел к ней прикоснуться и даже представил, как это могло бы быть. С одной стороны, первый раз за всю его практику у него вдруг родилось такое желание, но с другой, она ведь не была ни его подругой, ни его пациенткой. «Ну что, договор с совестью уже подписан», — не переставала потешаться девушка. «Да, я вас люблю. Это какой-то детский сад, и готов жениться. А что будем делать с разницей? Она будет для меня десертом каждый новый день. Уже чувствуете сладкий привкус неравенства? Вам сколько ложек? Можно в поцелуях? Можно. А что же будет моим десертом? Мой опыт. Опыт, он же обычно горький. Кроме опыта что-нибудь еще есть? Рука и сердце. Из них даже варенье не сваришь», — рассмеялась девушка. «А что я еще могу предложить? Не говорите это слово, вы все испортите. Молодость презирает деньги. Точнее сказать, когда она продается, то уже перестает быть молодостью. Десертом. Выходит, кроме молодости ничего слаще нет. Что вы хотите? Все или ничего? В смысле? Либо вы готовы ради меня на все, либо между нами ничего не будет. Хорошо. Значит, все. Вы хорошо подумали? А то вдруг я соглашусь? Да, подумал. Нет, вы не можете думать, потому что вы сошли с ума. Я понимаю ваше желание трогать меня, такую юную и нетронутую, простите за тавтологию. Но я не понимаю, неужели вы готовы на это променять свою свободу, то, чем мужчина дорожит больше всего? Это стоит не так дорого, как вам кажется. Все преувеличено классической литературой. Этой ставкой я решил убить сразу всех конкурентов на этом аукционе. Снова чувствую себя на операционном столе. Ну так что, вот рука, вот сердце. Ну вы и зануда. Нет, даже не мечтайте, этого не будет, у меня тетка строгая. Мне кажется, вы еще строже, вы просто эталон строгости, но при этом позволяете себе высказывать то, что другая либо не заметит, либо не сможет из-за недостатка наглости. Вам по душе моя молодость. Можете ко мне прикоснуться, не бойтесь, я скажу, когда хватит. Представьте, что я собачка, которую вы развлекаете, чтобы вызвать ее симпатию. Она встала, сделала два шага и вдруг села к психологу на колени. «Вау!» — воскликнул Тихон. «Вы так смешно лаете. Никто еще не сидел на мне так приятно». Он от неожиданности прижал ее к себе, одна его рука невольно оказалась под ее грудью, а вторая долго думала, куда себя деть, потом отвела волосы девушки от лица, чтобы взглянуть еще раз в глаза. Глаза у нее были огромные и немного печальные. Все время спокойные, они так вспыхнули при этих словах, что даже на улице сразу стало светлее. Она мне понравилась. Вот тогда что-то издвинулось во мне. Крыша. Она поехала. Это была влюбленность. «Вам же нравится? С чего вы взяли?» — взял себе в руки психолог. «Это вы меня взяли, а теперь не любите?» — рассмеялась девушка. «Только бабуле не говорите, а то она меня не простит. Оставит вас без наследства», — рассмеялась девушка. «Нас. Она спит и будет спать еще полчаса, не меньше. Главное, чтобы я вас простила, а потом себя. За что? Что вы сейчас уже нащупали рукой мою грудь. Такого я себе еще ни с кем не позволяла». Глаза ее закатились в подтверждение слов и закрылись. Перед ним открылась красивая белая шея, которая стонала. «Поцелуй меня. Это вкусно. Хирург нежно прикоснулся губами к нежной коже и выпустил очередь легких поцелуев. Мурашки кинулись со всех ног во все концы ее стройного тела. Грудь в руке была упруга и молода. В ней томилось огромное желание. Пальцы жадно сжали этот источник тепла, а потом отпустили. И снова, словно пытались выпить из закрытого родника его бесконечно томленное молоко. Молоко божественно. Только жажду им было не утолить. «Только обещайте не вырезать на моем лице улыбку, если она будет грустить». «Грусть — это нормально?» Она была так молода, что в ней все было прелестно, искренне и чисто. Это потом уже к 40 люди, как шхуны, обрастают всяким неверием, потому что обманывали ложью, потому что приходилось идти на компромиссы, обидами, потому что некому было защитить, морщинами, потому что некогда было любить себя, корыстью, потому что некому было обеспечить, завистью, потому что в детстве недолюбили, обрастают, словно ракушками. И каждое ее слово было по-своему умным и невзвешенным, то есть легким. Она не придавала словам такого большого значения, потому что ими все равно нельзя было выразить эмоции, чувства. Что бы там ни говорили писатели, как бы там ни изводили себя поэты, невозможно это сказать. И ямочки на ее щеках еще больше подтверждали это. В них можно было закопать все предрассудки. «Похороните свои печали, тревоги и обиды. Не надо ничего этого. Мне не надо. Я не хочу слушать, не хочу утешать, не хочу входить в ваше положение. Все, что я хочу, — это радоваться, узнавать мир, целоваться и получать от этого удовольствие». И маленькая насмешливая родинка над ее губой поставила печать под этими словами. Рука моя поменяла ее грудь на ладони. Я посмотрел на нее, поднес ее к губам и поцеловал. Длинные сильные пальцы, аккуратные ногти. Все в этой девушке было совершенно. Совершенно неожиданно. «Вам нужна моя подноготная?» Снова появились ямочки на ее щеках. «Помилуйте, закопайте все сомнения здесь. Если вам нужно будет мое прошлое, я проведу раскопки и вам расскажу во всех деталях и артефактах». Мне не нужна была ее подноготная. «Можно ли узнать подноготную по линиям жизни?» Опять сверкнули ее глазки. «Давай посмотрим. У меня на ладони схема метро. Какая ваша любимая станция?» «Восстание». «Да, хорошенького восстания всегда не хватает. Вы на какой живете?» «На Елизаровской. Можем встретиться на гостином дворе». «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Бабушкинская». Вскочила девушка с его колен и вернулась в свое кресло. И действительно, бабушка открыла глаза, посмотрела на этот мир и решила опять вернуться в свой. Она снова закрыла глаза. «Вы простите меня. За что? Порой я несу всякую чушь. Куда я несу эту свинку, одному Богу известно, а другому нет. Так вот, тот, который живет во мне, он ни черта не знает, но очень хочет во всем разобраться, поэтому все время ошибается». «Ошибаться — это не беда, важно каждый раз ошибаться в чем-то новом». «Вот именно, в новом, а вы старый», — рассмеялась девушка, «так что я не смогу выйти за вас замуж». Психолог беззвучно рассмеялся. Как же ловко эта молодая девица развела его на чувства. «Неужели я так плохо выгляжу?» «Нет, хорошо. Вас старит не лицо, а слова. Нравоучительный тон — это сразу прибавляет лет 20. Мне не нравится, когда меня поучают, говорят, как с маленькой глупенькой, и в этом плане моя тетя кажется гораздо моложе, потому что общается на равных, без бремени испытанного опыта». Психолог встал и подошел к столу, на котором стояла ваза с апельсинами. Взял один, понюхал и начал чистить. Запах цитруса разбил зависшую тишину. «Вы всегда нюхаете апельсины, прежде чем есть, прям как наш кот. Он тоже все время все нюхает, прежде чем пробовать». «Инстинкты», — отшутился Тихон. «Знаешь, однажды я был в Ронде, есть такой известный городок на скалах в Испании. Там еще Хемингуэй написал свой великий роман о Кариде «Смерть после полудня». Прямо на этом слове в комнату медленно вошел кот, будто тоже хотел послушать испанскую байку. Он прошел к роялю, изогнулся, словно копировал одну из его ножек, потянулся, зевнул и, наконец, лег на паркете, прикрыв глаза. «Рассказывай, чего остановился?» «Читали?» «Не помню». «Значит, не читали». Начал понемногу отыгрываться за поражение психолог. «Сейчас будет выпендриваться, пускать пыль в глаза бедной девчонки. Господи! Какая скука! Я сейчас усну». «Вот опять общайтесь с высоты, спускайтесь уже», — осадила Тихона Фортуна. «А там действительно высоко. Дома посажены прямо на скалу. Под стенами города бездна. Там я был свидетелем одного падения, когда мужчина нес целую гору апельсинов в коробке, а девушка, не видя его, отходила от фруктовой лавки, и они столкнулись. Огромная коробка рухнула из рук мужчины и развалилась, упала прямо как в кино в замедленном действии, из нее покатились апельсины, большие, красивые, оранжевые. Улица шла под горку, и оранжевые шары начали медленно разбегаться под уклон. Мужчина некоторое время пребывал в шоке, с досадой на лице, глядя то на красивую девушку, виновницу его разбитого сердца, то на оранжевый беспредел, который устроили фрукты. Он волей случая столкнулся с красотой. Он не мог выбрать. С одной стороны, ему хотелось наслаждаться красотой девушки, с другой — надо было ловить беглецов. Потом он пришел в себя и бросился за ними, но куда там, многие из них были уже далеко и продолжали набирать ход. Какие-то из апельсинов поймали случайные прохожие, а девушка лишь улыбалась и наблюдала за стремительной оранжевой волной. Революция охватила улицу. Оранжевый пожар вспыхнул в городе. Я тоже бросился тушить его, в общем, успел поймать один апельсин. «Заливай, заливай. Ты думаешь, эти твои апельсины кому-то интересны? Я лично цитрусы не люблю, я вообще не понимаю, почему вокруг фруктов такой ажиотаж. И не надо так жестикулировать, включать итальянца, трясти ладонью от самого чистого сердца, сложив ее в щепотку, будто ты хочешь всю эту свою речь посолить. Мы не на рынке. Когда будешь торговать апельсинами, это может пригодиться. А здесь нет, здесь все нормальные люди, нас так просто не разведешь. Неужели больше не о чем говорить?» «Скука!» Поднялся кот с пола, запрыгнул на диван, поточил свои коготки о его черную кожу и растянулся на ней. «Когда мне скучно или меня все достает, как сейчас этот симпатичный мужик, я прикидываюсь мертвым. Я лежу на диване и привыкаю к этой форме небытия. Какое блаженство! Ничего тебя уже не трогает, ни эта суета вокруг, ни чужие слова, ни чужие взгляды, ни осуждения. Да, никто не может тебя осудить, потому что у мертвяков нет чувства вины. И вообще никаких чувств уже нет. Я только слышу, как люди продолжают обманывать. Плевать, обманывайте. Они продолжают предавать, плевать, предавайте». Я постараюсь перевернуться, чтобы вы воткнули мне еще несколько ножей в спину. Никакой боли. Не чувствую никого и ничего. Пока кто-то не достанет краковскую. Не колбаса, а нашатырь. Умереть не так просто, как кажется. Я понимаю, с каким бы удовольствием вы сейчас запустили в меня этим апельсином. «Вон целая ваза. Валяйте», — рассмеялась девушка. «Я хочу, чтобы вам стало легче. Вижу, я вас обидела». «Не то слово. Ранило», — улыбнулся мужчина, вытирая салфеткой руки. «Надеюсь, не смертельно? Оранжевая кровь у вас на руках», — усмехнулась девушка. «Вы понимаете, о чем я?» — начал он жадно есть апельсин долька за долькой. Сочный сок фрукта жадно гасил злость, неожиданно возникшую внутри. «В той коробке мужчина нес свое сердце, а девушка взяла и так запросто разбила его на мелкие осколки». Одним взглядом, одним поворотом головы. С кем не бывает, по крайней мере, она была красива, ей что вспомнить. Кстати, спасибо за комплимент. Я по поводу красоты. Я не забуду. Не за что. Доел апельсин Дон Жуан, так и не предложив девушке. Вкусный апельсин. Да, вы так мстительно его ели. Жадно, зло, страстно, мстительно. Мне показалось, это вы мстите. Неужели мужчинам? Я не собиралась этому посвящать свою жизнь, а вы уже решили, что пригрели на коленях змею, когда я к вам села. «Я был уверен, что вы влюбились в меня. Вы же сами бросились мне на шею, значит, желали любить». «Какой вы одинокий человек. Я считала, что это я одинок. Нет, вы еще более одиноки». «Встретились два одиночества. Мне просто нравится жить одному, а мне нет. Надоело. Надо что-то менять. Пробовать жить с кем-то. Вот с вами попробовала». Жили они долго и счастливо. 30 минут. Пусть так, но зато это запомнится и не будет той самой роковой ошибки, после которой так и тянет на новую. Вы забавная. Это все от тетки. Ей спасибо. У меня были такие клиентки, которые мстили мужчинам. Среди собак вы неизлечимы. Они делали себе пластику, чтобы отомстить бывшим. Типа, вот я теперь красивая, но это же глупо. Глупо. Но им становилось легче. Это как после шопинга, вроде быстрого удовольствия. Только удовольствие надо же создавать. Вдруг подключилась к ним бабушка. Иначе это все потреблятство. Как же вам удалось уйти? Это же золотое дно. Да, золотое, но дно. И надо было как-то всплывать, чтобы не пришел полный донец. Вы бывали в Испании? Нет. Я спустился по улице к центральной площади, подошел к парапету и, о чудо, застрявший в его решетке апельсин, наранха. Представляете, вы взяли этот кусок любви и съел. А что вы сделали с апельсином? Он больше никому не был интересным, кроме меня. Я его съел. Думаете, я больше никому не интересна? Мы должны встретиться еще разок. Чтобы вы меня съели, значит, вы тоже считаете, что красота требует жертв? Нет, только денег. Она была с пластикой, ваша первая красота. Нет, красота была первозданной, как твоя. Тихон задумался. От всех ее движений пахнет грейпфрутом, свежий взгляд на вещи, при этом никакой меркантильности. Несмотря на ее юный возраст, вещи служат ей. Она повелевает. Вот взять хотя бы мою руку, она невольно хочет прикоснуться к ее плечу, а лицо к ее волосам, услышать запах волос и кожи. И только тупая сила воли не дает мне решиться на это. Я затыкаю эту течь желаний апельсином, который бросается мне в руки, чтобы только спасти меня от опрометчивых поступков. А может, это она спасает меня? Повертев в руках, он благодарно передает ей апельсин. «Вы шмель. Я долго думала, кого вы мне напоминаете с вашей густой шевелюрой. Настоящий мохнатый шмель». Взяла она апельсин от своего слуги, посмотрела на него, будто потрепала по загривку. Тот от удовольствия спрятал свое лицо за руку, сделав вид, что поправляет прическу. «Почему сразу шмель? Но это же лучше, чем пудель, тем более, что пудель укусить так искусно не сможет. Я знаю этот психологический метод кнута и пряника. Сначала ужалить, потом пожалеть. У шмеля нет жала». «Значит, вы безжалостный шмель», — рассмеялась девушка. «Не принимайте вы так близко к сердцу, я все время шучу. Я бы принимал вас каждый день, вместо душа, вместо завтрака. Те, кто взрослее, всегда обманывают тех, кто моложе, вроде как ложь во благо. Я даже не знаю, откуда берется это право. От разницы. Вы же тоже правды никогда не расскажете, где нужно подкрасите, где, возможно, подлатаете и придадите блеска, своеобразный фотошоп биографии. Как там было на самом деле у вас, и почему вы сейчас здесь, и почему вы до сих пор одиноки? Я даже не знаю, что для этого должно произойти, чтобы вы это все кому-нибудь рассказали. Оттого все разговоры между людьми поверхностные, такой своеобразный хоккей, все толкают друг другу палками шайбу, передавая ход». А шайба — это просто кусок резины, скользит себе туда-сюда. Жуем изо дня в день одно и то же. Погода прекрасна или паршива — вот прогноз любого разговора. А люди просто одноклеточные, жизнь которых зациклена на построении личных комфортных условий. По зернышку, по кирпичику облагораживают они идеальное место для размножения в собственной клетке, а чаще даже взятый в ипотеку. Довольно цинично про людей. Это все от тети. Это она развела во мне критическое мышление. Но какой бы циничной и резкой ни была, она ведь тоже всей правды не расскажет. Для сестры, которая про нее знает больше, одна правда, для меня другая. Иногда я подслушивала. «Я знаю. Подслушано у тетушек», — рассмеялся Тихон. «Да, голубчик, расскажите, я ведь про вас совсем ничего не знаю», — вновь очнулась бабуля, не совсем понимая, о чем речь. «Проснулась теперь уже надолго. До вечера. Ну, что я могу сказать? Про апельсины я уже рассказал. Да, а я все пропустила. Оказывается, апельсинам тоже нужны психологи». «Хорошая шутка», — улыбнулся Тихон. «Что вы еще любите делать?» «Я люблю кофе». «Я поняла ваш тонкий намек», — усмехнулась бабушка. Она взяла со столика колокольчик и позвонила. Резкая трель пробежалась по дому.